Бог скала, сокрит в нем я. Покров во время бури, покой свой вел Господь меня. Покров во время бури, и Иисус мой источник в земле сухой. В земле сухой, в земле сухой, и Иисус мой источник в земле сухой. Покров во время бури, и если враг меня страшит, меня Спаситель защитит. Встают ли горы предо мной? Не бойся, слышу я с тобой. Иисус мой источник в земле сухой. В земле сухой, в земле сухой, и Иисус мой источник в земле сухой. Покров во время бури, мой Бог, Отец, покров святой. Покров во время бури, я жажду жить одним тобой. Покров во время бури, и Иисус мой источник в земле сухой. В земле сухой, в земле сухой, и Иисус мой источник в земле сухой.